почему ты назвал нас внуками позора и подлости?» — недовольно спросил один из слушателей. «Ведь мы волшебники!» «Сейчас вы просто немощные пенсионеры!» — презрительно ответил Абдул-Надул. «Спасибо повелителю, что он дал вам приют и убрал из города, где давно смеются над вами. Теперь любой ребенок сам включает свет, разговаривает в трубку с приятелем, которого не увидит даже самый зоркий глаз, летает по воздуху и настраивает телевизор. А что умеете вы?» «Но ведь это временно. Повелитель спасет нас от забвения. Он тоже болен, но ты с ним вежлив». «Он другое дело», — объяснил Абдул-Надул. «Повелитель крепче вас и еще кое-что умеет. А вас я не боюсь и могу обзывать как угодно. Или вы недовольны мной?» «О, мудрейший из мудрых!» — хором отвечали ему. «Ты по-прежнему являешь пример неиссякаемой смекалки. Поспеши же наполнить этот сундук ледяными осколками своего исцеляющего красноречия». «Я люблю исцелять!» — гордо откинув голову, начал свой очередной рассказ Абдул-Надул. «Звуки моего голоса — самое верное лекарство не только для меня. Аллах наградил меня ушами, длинными, как у осла, и чуткими, как у доносчика. Мне не было еще и 12 лет, когда я научился расписываться на поверхности воды и прочел первую страницу Корана. Однажды отец измерял мои познания, но я не ответил ни на один его вопрос, ибо молчит не только тот, кто ничего не знает, но и тот, кто знает все. И он сказал мне: ты уже не станешь умнее, чем есть. Иди по свету и ищи себе занятия. Люди говорят, что ты неизлечимо болен головой, и никто не знает средства сделать тебя здоровым. Пусть Аллах поможет тебе найти врачевателя, способного избавить от недуга. Я послушался его, собрался и пошел. На 7-й день пути я встретил странника в лохмотьях. Он сидел на пеньке и смотрел на солнце. «Чем ты занят, неизвестный человек?» — спросил я. «Я хочу определить, сколько золотых монет надо иметь, чтобы купить солнце?» Я окунул свой язык в океан мудрости и еще спросил: «Но к чему тебе это? Ведь у тебя в кармане, наверное, нет ни гроша». «Верно», — согласился голодранец, — «но так уж я устроен. Когда голоден, думаю о самой изысканной пище. Когда гол, мечтаю о царских одеждах. А когда нищ, представляю себя богаче халифа». Его слова открыли мне самый короткий путь к знаниям и здоровью. «Чему терзать себя горькими годами учения, да искать врачевателей?» — подумал я. «Есть такой простой способ. С той поры я стал думать только о том, какой я умный и необыкновенный человек. Уже месяц спустя я укрепился в сознании своего превосходства, а когда стал рассказывать остальным о своем уме, то и вовсе почувствовал: еще одна искра знания, и я взорвусь. Ведь чем красноречивее хвалишь себя, тем больше веришь себе, тем основательнее тонешь в озерах совершенства. Нет приятнее занятия, чем восхваление самого себя. Слава обо мне вначале плелась черепахой, а затем помчалась быстрее газели. Так она дошла и до ушей нашего великого повелителя, и он пожелал меня послушать. А было это так. Однажды я сидел в тени пальмы и, наслаждаясь прохладой оазиса, писал автопортрет, то есть рисовал себя, изображая карандашом мудрейшего из мудрых. Вдруг, откуда ни возьмись, в небе летит караван сундуков, связанных друг с другом наподобие верблюдов. Не прошло и минуты, как сундуки опустились на землю возле меня. Крышка переднего была открыта. В нем сидел самый толстый в мире человек с бритой головой, на которой была расписная ковровая тюбетейка. — Не ты ли знаменитый рассказчик? — спросил он. — Да, я. А ты кто такой? — Я повелитель Чинарбека, под корнями которого находится волшебный лабиринт, где живут мои врачеватели. Вот уже лет 200, как я стал прихварывать, а недавно чуть не умер, так мне было плохо. Сочувствую тебе, надо лечиться. Я собрал лучших мудрецов и врачевателей, — рассказал наш повелитель. Да что-то пока мало от них толку. Кое-кто посоветовал совершить кругосветное путешествие, и вот теперь я заканчиваю свои странствия. А чем ты занят сейчас? Пишу свой портрет. «Какой же это портрет?» — удивился повелитель Чинарбека. «Я вижу точку в середине, какие-то линии и круги». «Точка в середине — это я сам», — объяснил я. «Треугольник означает утро, день и вечер. Круги — это мудрость моего ума, которому нет ни начала, ни конца. Дело в том, что я умнее всех». Сущность вещей, какие только есть на свете, заключена во мне самом, и знания расходятся от меня, как круги по воде. — Как это понять? — спросил повелитель. — А так, — объяснил я, — какой бы предмет ты мне ни показал, я, углубившись в свой собственный ум, извлеку из него назначение и устройство этого предмета и смогу пользоваться им. О чем бы ты ни заговорил, я всегда найду в себе готовый ответ. Потому-то мне не нужно было учиться в школе. Я умен сам по себе. «Приятно встретить такого человека», — сказал повелитель. «Мои достоинства не ограничиваются этим», — продолжал я. «Надобно тебе сказать, что способ, изобретенный мной, хорош не только для быстрого и неутомительного получения образования, но и для лечения». «Как раз ищу человека, умеющего врачевать», — обрадовался повелитель Чинарбека. «Однажды мне повстречался старик-мудрец. Выслушав мою историю, он сказал, что есть средство вылечить меня, и называется оно». Но назвать его он не успел, потому что был очень стар и умер. «Не скажешь ли ты, что надо сделать, чтобы вернуть мне здоровье?» «Прежде всего, отрешиться от всего земного и углубиться в самого себя. Там внутри находятся источники вашего здоровья и болезней». «А как можно углубиться в самого себя?» «Очень просто. Думай о том, что ты здоровее всех, и рано или поздно станешь здоровым». «Никак не соображу», — вздохнул волшебник. «Как же называется твое средство лечения?» «Оно называется психотерапия, а по-простому — словоедство». «Как же можно все-таки лечиться одними словами?» — допытывался повелитель. «Так и быть, объясню тебе», — решил я. «Сперва ты внимательно слушаешь все слова, что тебе говорят, и хранишь их в кубышке своей памяти, не закрывая ее, однако, плотно. А потом, когда уснешь, эти слова попадают тебе в кишки, желудок, легкие, сердце, и бродят там, как молодое вино, делая свое дело. Чем больше ты услышишь приятных слов, тем здоровее будешь. Так надо поступать ежедневно, утром, перед обедом и перед сном. Вот и все. Я и самого себя поставил на ноги этим верным средством, хотя болел с детства. Я ведь большой мастер приятных слов, и поэтому лечил себя сам.